От редакции. Авторитетная экспертиза дала заключение, что перед нами подлинный документ. Но оставался нерешенным еще один важный вопрос. Акт представляет собой опись рукописей, хранившихся в семейном архиве Раменских. В основном это дневниковые записи и письма. Письма не только самих Раменских друг другу, а и знаменитых людей, которых жизнь, судя по акту, сталкивала с этими учителями. Радищева, Карамзина, Пушкина, декабристов, народовольцев, революционеров-большевиков. Некоторые до сих пор неизвестные науки представляют, при условии их подлинности, огромный общественный интерес. Но можно ли гарантировать их подлинность? Авторы акта добросовестно переписали в документ то, что нашли в доме Раменских. По их утверждению, переписывали они с подлинников. Так ли это? Всегда ли с подлинников? Как это можно проверить, если то, что служило материалом для акта, до войны было передано в Ржевский краеведческий музей, а в 41-м бесследно исчезло в огне войны? Остается один путь проверки подлинности копий, представленных в документе — путь научного анализа. Но для этого документ должен стать известным общественности. В акте читатель встретит десятки имен, людей знаменитых и малоизвестных. Но главными героями этого необычного повествования, охватывающего 500 лет, являются представители нескольких поколений семьи Раменских. Думается, что сейчас, когда в стране осуществляется школьная реформа, идет большая работа по улучшению воспитания подрастающего поколения, документ этот будет прочитан с особым интересом. Раменские были талантливыми педагогами, а их подвижнический труд на ниве народного просвещения и в наши дни может служить образцом. 9 декабря 1961 года автор этих строк, тогда специальный корреспондент «Красной звезды», опубликовал в газете очерк «200 лет они сеяли вечное» об учительской династии Раменских. История необычной семьи привлекла внимание и ряда других периодических изданий. Появились материалы в «Правде», «Советской России», «Комсомольской правде», «Учительской газете». В то время история Раменских была известна в пределах 200-летнего периода. Мы знали жизнь и деятельность только ее Малогинской ветви. В 1763 году в селе Малогино Тверской губернии под Ржевом, в имении помещика Юрьева, открылась первая на Верхневолжье цифирная школа для народу. Единственным ее учителем стал только что приехавший тогда из Москвы 17-летний Алексей Данилович Раменский. Выходец, якобы, из семьи древних московских книгописцев и учителей. Действительно ли первый малогинский учитель происходил из семьи древних московских книгописцев? Что представляла собой эта семья? Пробудившийся интерес к жизни династии Раменских привел к ряду драгоценных находок. Например, в руинах разрушенного гитлеровскими оккупантами села Малогино были найдены программа и устав РСДРП, принятые вторым съездом партии и содержащие на своих страницах собственноручные пометки Владимира Ильича Ленина. С этого экземпляра размножались оба эти документа в местной подпольной типографии. Она работала в канун революции 1905 года в усадьбе учителей Раменских и под их присмотром. В 60-е годы отыскалась и брошюра «Н. Ленин. Борьба за хлеб. Москва, 1918» с автографом автора «Предст Тверск Губ Тов Раменскому». под развалинами взорванной в 1941 году немцами Малогинской церкви была обнаружена книга Вальтера Скотта «Айвенго» с автографами на ней Александра Сергеевича Пушкина. Первый — «Ал Раменскому», под дарственной надписью «Незаконченная строфа одного из первых вариантов «Русалки». Как счастлив я, когда могу покинуть докучный шум столицы и двора, уйти опять в пустынные дубровы, на берега сих молчаливых вод. На следующей странице пушкинский рисунок виселицы с пятью повешенными декабристами. Рукой Пушкина написано «1829 год. Грузины». Как же хорошо должен был знать великий поэт Малогинского учителя Алексея Алексеевича Раменского, чтобы поделиться с ним столь сокровенным. В тот же экземпляр «Айвенго» была вписана Пушкиным и одна из строф сожженной им 10 главы Онегина. «Одну Россию в мире видя, лаская в ней свой идеал, хромой Тургенев им внимал, и плети рабства ненавидя, предвидел всей толпе дворян, освободителей крестьян». В Малогинском доме Раменских, как оказалось, в разное время побывали Андрей Болотов, Александр Радищев, Николай Карамзин, Иван Ложечников, Орест Кипренский, Алексей Венецианов, Михаил Бакунин, Исаак Левитан, нелегально Сергей Кравчинский, Софья Перовская, Андрей Желябов и близкий друг Кравчинского Лилиан Войнич, как раз писавшая в то время своего овода. По делам подпольной типографии РСДРП к Раменским тайно приезжали Николай Бауман, Михаил Фрунзе, Дмитрий Ульянов. В 1910 году Малогина посетили вместе Дмитрий и Мария Ульяновы. Мною названа лишь малая часть из тех выдающихся людей, что так или иначе соприкоснулись с домом старейшего учительского рода. Глубочайший драматизм судьбы учителей Раменских состоял в том, что их служение святому делу народного просвещения почти непрерывно сопровождалось преследованиями со стороны официальных властей. Раменские сидели в острогах, были в ссылках, многие из них лишались званий, состояний, должностей. За ними следили штатные и добровольные доносчики. В их Малогинскую усадьбу засылались провокаторы. Трудно представить себе другой, внешне самый обыкновенный сельский дом, который на протяжении полутора веков хранил бы под своей крышей столько государственной важности тайн, секретных писем, исторических документов. Его архив и библиотека насчитывали до 10 000 единиц конфиденциальной переписки с известными людьми и сотни древних рукописных и старопечатных книг. Публикуемый ниже акт, рассказывающий о жизни 16 поколений необыкновенной династии, подтверждает все это. Судьба документа необычна. В начале 30-х годов группа преподавателей, работавших в ржевских средних школах и педагогическом техникуме, написала коллективное письмо в «Правду» о житейских трудностях своего 80-летнего коллеги Николая Пахомча Раменского. Письмо попало в руки Марии Ильиничны Ульяновой, которая работала в то время в комиссии советского контроля. Она немедленно связалась с наркомом просвещения РСФСР Бубновым, и тот сразу же принял по письму ряд мер. Раменскому была установлена персональная пенсия. Была создана официальная комиссия для изучения семейного архива и библиотеки Раменских. Комиссии было поручено составить по этому поводу и представить в Наркомат просвещения специальный документ. По совету Бубнова тогда же была организована и запись воспоминаний живых Раменских и тех, кто хорошо знал их семью. Выполняя указания наркомпроса, Калининский облоно образовал комиссию во главе с директором Ржевского краеведческого музея. В комиссию вошли преподаватели ржевских средних школ и педтехникума, а также зять Николая Пахомыча Раменского, учитель, бывший революционер-подпольщик Николай Яковлевич Смольков. Комиссия 3 года изучала и описывала историю Раменских и их архив. В конце лета 1938 года всеми членами комиссии был подписан акт. К сожалению, по независящим от комиссии причинам, документ в Москву отослан не был. Все экземпляры его были отданы Ржевскому краеведческому музею. По воле Антонина Аркадьевича Раменского, внука умершего в 1937 году Николая Пахомыча, сюда же были переданы архив и библиотека Раменских, которые, непоправимая потеря, погибли во время войны. Среди нескольких экземпляров акта один был предназначен для семьи Раменских. Некоторое время он хранился в Малогине у жены умершего Смолькова. Потом Нина Николаевна отвезла документ к своей родной сестре, работавшей учительницей в Вологде. Незадолго перед войной сестра отсюда переехала жить в Павловский Посад. Документ она спрятала на чердаке нового дома и забыла о нем. Лишь в 1968 году во время ремонта дома был обнаружен сверток. Акт наркомпросовской комиссии напечатан на машинке через один интервал. В нем 73 страницы. Они вложены в тонкий картон. Суперобложкой служит полуистлевшая газета «Известия» от 16 июля 1935 года. Документ подвергся технической экспертизе, которая подтвердила его подлинность. По взаимному согласию редакции и автора публикации в акте сделаны небольшие сокращения. Они везде помечены многоточиями. Сократились встречающиеся в документе повторы, библиографический список печатных трудов, принадлежавших перу Раменских, перечень событий, происходивших в селе Малогино на протяжении всей его истории, 2 приложения к акту, на одном из которых дана схема 5-векового генеалогического древа Раменских и землеустроительной справки по бывшему Малогинскому поместью. Некоторые места акта подверглись незначительным стилистическим исправлениям. Публикация, предисловие и примечания Михаила Маковеева.